Эпилог. Спустя 3 месяца. День плодородия выдался холодным и ясным. Равила с Марлин смогли приехать на свадебную церемонию маркиза Даверти и Гримельды. Ей таки удалось заполучить себе мужа на балу, очаровав застенчивого юношу из богатой семьи. Они столкнулись с немалыми трудностями, прежде чем родители юноши согласились на брак с девушкой из обычной семьи. Узнав о желании сына жениться на простолюдинке, отец грозился лишить его наследства. Гримельда не дрогнула. Она не отказалась от Доверти. Любовь изменила и ее. Поскольку других прямых наследников у семейства не имелось, отцу пришлось смириться и согласиться на их свадьбу. Возможно, решающее значение сыграло то, что Гримельда честно призналась в своих коварных планах удачно выйти замуж за богатого лорда. Позже все изменилось. Лорд Доверти очаровал ее, и она влюбилась в него. Родители молодого лорда позже окончательно простили ее. Они настолько расщедрились, что забрали ее мать к себе, разместив в домике для гостей. Позже, после свадьбы, она должна была переехать жить к молодым. По пути в зал Равила с Марлин обсуждали убранство королевского дворца, наряды гостей, цветы, закуски и подаваемое вино. Разговоры коснулись и Лиетры, предоставившей дворец для свадьбы, и ее бывшей служанки. С того дня, когда ее чуть не убили, она не особо сильно изменилась. Зато, по крайней мере, пыталась обелить себя перед народом. «Кэмерон, ты не слышал, на какое время года запланирована свадьба ее высочества?» — поинтересовалась я у мужа. «Кажется, весной. Не беспокойся, нам обязательно пришлют приглашение», — обнял меня за талию супруг. «Лучше бы наши пригласительные затерялись». «Опасаешься, что ее высочество тебя затмит?» С веселыми нотками в голосе поинтересовался Кэмерон. «Не переживай. Для меня нет никого красивее тебя». «Дамский угодник», — улыбнулась ему. «Ничего подобного. Я говорю истинную правду. Моя жена самая прекрасная в мире девушка». «Его светлость прав», — прислушалась к нашему разговору Марлин. «Ты у нас настоящая красавица», — согласилась с ней Равила. Мы вчетвером прошли в зал ожидания, где собирались гости. Я посмотрела на расслабленное лицо супруга, и мое сердце ёкнуло от умопомрачительного счастья. Я часто слышала, что со временем чувства притупляются. С момента нашей свадьбы прошло достаточно времени, а мои чувства к нему остались прежними. «Дорогая кузина», — поздоровался со мной подошедший к нам Орвик, — «позволишь увести его светлость? Мне нужно с ним переговорить о моем новом назначении в ведомство королевских драконов. Я, знаете ли, против». «Давай в другой раз». Отказалась я отпускать мужа. Свадьба — не самое подходящее время для серьезных разговоров. Тем более, вероятнее всего, никто тебя уже не отпустит. Это мы посмотрим. «Пойдемте лучше перекусим с нами, лорд Орвик», — увлекла его за собой Равила. «Я там видела аппетитные тарталетки». «А что это такое?» — заинтересовался Орвик. «Не совсем уверена, но, кажется, это маленькие бутерброды», — ответила Марлин. «Мы только слышали о них, но не пробовали». Этого хватило, чтобы Орвик сразу забыл о нас и побежал к столу с закусками. Они еще долго громко обсуждали начинки тарталеток, когда дворецкий позвонил в колокольчик, привлекая внимание гостей. Нас попросили пройти к уличной арке для проведения свадебного обряда. Невеста выглядела великолепно. Жених был внешне приятен собой, но сразу после церемонии я попросила Кэмерона отвезти меня домой. Накатила дурнота. Если изначально он не придал моим странностям значения, то стоило мне, покинув карету, направиться к нашей свадебной площадке, он заинтересовался. «Вспомнила про нашу свадебную церемонию?» «Не совсем», — ответила уклончиво. Цветы, обвивающие арку, давно завяли. Каменное строение выглядело ничем не примечательным. Прежде чем супруг успел что-нибудь заподозрить, взяла его за руку и положила ладонь на свой плоский живот. «Мне нужно тебе кое в чем признаться». «Не говори, я понял», — произнес он хриплым от волнения голосом и осторожно погладил мой живот. «У нас скоро появится наследник». «Или наследница». «Неважно, кто родится. Я в любом случае буду одинаково любить всех наших детей». «Прекрасно. Волстон сказал, что я на третьем месяце». Он знал и не предупредил меня? Виновато посмотрела на мужа. Не злись на него. Я попросила его ничего не говорить тебе. Хотела устроить сюрприз. У тебя вышло, Едвира. Я счастлив, как в день нашей свадьбы. Схватил меня в объятия Кэмерон. Подожди, сколько ты говоришь месяцев? Мои щеки запылали, и я не смогла произнести ни слова. Сделав несложные подсчеты в уме, супруг разразился радостным смехом. Получается, наш малыш — результат той ночи в оранжерее? Вероятнее всего. Я тебе говорил сегодня, каким счастливым ты делаешь меня. Обхватив мое лицо ладонями, спросил супруг. Пока нет. С замиранием сердца ответила я. Ты мое счастье, Едвира. Ты мой сладкий яд. В этот момент я знала. Наша жизнь будет наполнена яркими красками, и ничто не омрачит ее. Кэмерон об этом позаботится. Конец книги. Читала Анна Литура.